очень хочет, и о пушистый кот мурлыкает, щекочет, ноги трет. Всю ночь хлопочет баба Люба, у ней полно забот. Гостям хозяйка рада, баба Люба чего-то очень-очень хочет, и о пушистый кот мурлыкает, щекочет, ноги трет. С дружком вообще мы редко унывали, как Марчелло Мастрояни, он быстро ладить с бабами умел. Свет души сексуальная толстушка, ну а дальше подпольное кино. До утра задыхались на подушках и выходили прочь через окно. Очень хочет.